С места я сошел через 12 часов. Столько мне потребовалось времени, чтобы изучить все здешние потоки, проникнуться ими и выжать максимум из медитации. Помимо прокачки связи со стихией, я пытался понять, как наладить питание клеток организма. Заметил, что насыщение кислородом хромает. Для обычной жизнедеятельности нормально, даже для боев хватает, но потенциал полностью не реализован. Вот я и пытался установить такую связь со стихией, чтобы развить снабжение организма кислородом на новом уровне. Кое-что получилось, но это скорее наметки на большую работу, чем финальное решение. Раньше бы я, наверное, сразу полез в центр бури, пропал бы там на неделю-другую и ни о чем не думал. Но сейчас иначе. Вместо этого я развернулся и полетел обратно к грани. Нашел Зевса, забрал его и вернулся на перекресток, где связался с нашими, узнал последние новости, перекусил. Последнее было особо неприятным. Я заглянул в сад и пообедал потрясающе невкусным салатом из магически модифицированных растений. Убедившись, что все в порядке, заглянул к отцу, узнал, как дела, часок поиграл с сестрой. Там и вечер наступил, поэтому я спать отправился и через 5 часов снова вернулся на перекресток. Проверил линию обороны, отправился в мир Азуров и вскоре снова стоял перед царством ветра. На этот раз я подошел вплотную к тому месту, которое условно можно назвать границей. Условно, потому что речь ведь о ветре. Он постоянно смещается, перемещается и колышется. Границей я называл ту отметку, после которой совсем ничего видно не было. Вот на ней и уселся. Меня тут же накрыло воздушным потоком, видимость упала до нуля, но я не смутился, уселся и продолжил медитировать. Пришлось выстраивать поглощение маны и укреплять защиту, чтобы ветер не разорвал меня. Так странно, вроде сил немало собрал, а какой-то ветер способен мне по-прежнему доставить неудобства, которые могут перейти в нешуточную угрозу, если я дальше пройду. Поэтому я и не спешил. Какой смысл? Я и здесь связь со стихией прокачиваю. Поприветствовали меня где-то через полчаса и гораздо сильнее, чем в прошлые разы. Пришлось отрываться и начинать новую игру, кто кого переборет. Для мага важно такое умение, как захват пространства вокруг себя. Маги земли захватывают власть над землей и камнем. Чем сильнее твоя власть, тем больше преимущества перед другими магами. Слабые противники так и вовсе не смогут воспользоваться стихией в твоем присутствии. В случае ветра этот принцип также работал. Я раскрыл максимально ауру и попытался захватить воздушные потоки. Но это как пытаться контролировать волну в океане. Может, ты это и сможешь сделать, но продлится это недолго, в лучшем случае секунду. Зато тренировка хорошая. Тут нужны и скорость восприятия, и контроль, и связь со стихией, и развитая аура, и много маны. Минут через 20 я ощутил, что начинаю подходить к своему пределу. Через час почувствовал усталость. Еще через полтора часа вылетел оттуда и отправился отдыхать. Было что-то в этом прекрасное. Возможность не рвать жилы, а действовать постепенно. Требуется мне что-то сверхважное, что находится в центре, сразу бы туда направился. Но нужна стихия, как таковая, а здесь ее концентрация и так максимальная. В центр я решился заглянуть спустя неделю, когда нахождение в потоках ураганов стало естественным. Спустя пару километров давление выросло до мощностей, способных разорвать князя. Я держался благодаря тому, что, во-первых, был магом ветра, а во-вторых, подготовился за эту неделю и адаптировался к стихии. Центр показался где-то спустя 5 километров от условной границы. Там неожиданным образом сначала стали появляться пустоты, где ветер почти не бушевал, а потом я и вовсе попал. Чем-то это напоминало грани, в данном случае здоровенную, огромную грань, куда часть потоков вливалась, а другая часть наоборот, выходила обратно. Что это такое, я понял сразу. Интуиция вспыхнула озарением, сработало постижение и ответ раскрылся передо мной. Я нашел проход в настоящий мир ветра, в олицетворение стихии. Потоки же служили как вены, ну или как способ взаимодействия. Ветер выходил из утробы, растекался по другим мирам, путешествовал, собирал информацию и возвращался обратно. Может, еще и стихию распространял, через искателей, магов, последователей. По закону жанра такое место не могло стоять без охраны. Оно и не стояло. Недалеко от прохода летало существо. Я не сразу смог различить, что это именно живое существо. Оно слабо отличалось от обычного хаоса смешанных потоков. Но то ли мозг настроился, То ли это создание решило показать себя, я увидел, тадам, кота, пушистого такого, с большими лапами и глазами, размерами с небоскреб. А что больше всего любит делать котики? Правильно, играться. Гигантский кот ловил потоки, закручивал их вокруг себя и посылал обратно. Он прыгал, бегал, перемещался и служил одной из причин, почему сюда так сложно добраться. Идентифицировать я его тоже смог. Привратник ветра. Познание сообщило, что это что-то типа хранителя прохода, а также высшего аватара. Человек, существо нависло надо мной и обнюхало. Стоит ли говорить, что от того, что оно приблизилось, навалилась такая масса воздуха, что выпусти ее на земле и можно смело говорить об уничтожении городов из-за урагана, доселе землянами невиданного. Долго же ты сюда добирался. Котик подцепил меня лапой и подбросил вверх. Открыв пасть, он с легкостью меня заглотил. Не бойся, так проще общаться, пояснило существо, которое меня только что сожрало, зачем приперся. Как зачем? Где я еще настолько здорово кота увижу? Тебя как звать? Не Барсик случаем? Ты смеешься? Привратник не улавливал тонкости земного юмора. Глупый, глупый человечек. Он вернулся к своему занятию, то есть начал прыгать и играться с ветром. Я при этом остался у него в желудке, где болтанка была будь здоров. Вместо сопротивления я расслабился, подчинил окружающий меня ветер, чтобы слишком уж сильно не болтало, и взялся за медитацию. Ветровой кот, или ветреный, пусть будет просто кот. Он ожидаемо оказался кладезем воздушных потоков и проявления стихии. Для сравнения это как художнику, который до этого только народное творчество на заборах видел, попасть в картинную галерею, полную работ подлинных мастеров. От самого этого факта навык живописи не вырастет, но понимание живости, идеи, вдохновение, это да, нарастает в геометрической прогрессии. Кот, наверное, ожидал, что меня раздавит. Не сразу до него дошло, что все пошло не по плану. Человек, взревел он, ты что делаешь? А я уже второй час медитировал прямо в нем. Отстань, крикнул я ему в ответ. Общались мы вполне с помощью обычной, системной речи. Как такового горла у него не было, но создавать звуковые волны или вибрации ему труда не составляло. Это наглость, человек, возмутилась зверюга. Так может возмущаться маленький ребенок, которого несправедливо обидели. Слушай, помолчи, ладно, ты сам меня сюда засунул. Кот замер, в смысле натурально сел задницей на землю, отчего накал бушующей стихии вокруг резко просел. Думала зверюга минут пять. Подозреваю, что для него время течет иначе. Наконец, он определился, что хочет сделать, и выплюнул меня, не через рот, а просто раскрыв живот. Он ведь из воздуха, ничего сложного. Эй, теперь уже я возмутился, а ну верни. Не верну, по-хорошему верни. А то что, навис он надо мной, а то надаю по твоей волосатой сраке, пообещал я ему. Ты где волосы увидел у меня, придурок? Вместо слов я перехватил аурой контроль над его филейной частью тела и придал им подобие волосатой жопы. Сволочь. Кот употребил какое-то другое слово, матерное, а система перевела его на ближайшие мне знакомые понятия. Ну а дальше мы стали выяснить, чьи яйца содержат в себе больше чугуна. Кот находился в своей стихии, а я был гостем. Но он тут игрался, а я с войны пришел. Да и плевать мне на какие-то условности. Он закономерно обрушил на меня всю мощь стихии. Сотни чудовищных по силе потоков упали сверху, в то место, где я находился. Сместившись к коту за спину, выпустил меч и рубанул один раз так, что разрезал и его тучу, и пелену ветров у него за спиной. Хорошо ударил, аж бурю успокоил на несколько мгновений, образовав просеку. Кот удивился и притих. Как-то быстро запал у него сник. «Чего тебе надо, человек?» — спросил он недовольно. «Что там?» — указал я на проход. «Мир ветра», — ответил он, вложив все свое отношение касательно моего интеллекта. «Я загляну, туда вход только богам доступен, остальные умрут». «Это он что сейчас, честно меня предупредил? Разве тебе не выгодно, чтобы я сдох?» «Нет», — задумался он, — «ты развеял мою скуку. Тогда подскажи, где я могу постичь ветер?» «На входе. Сиди и медитируй. Там все ветра проходят, рано или поздно». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. Странный кот, но прикольный. Доверившись интуиции, я просидел неделю на вдохе. Исхудал, постиг многие тайны и, что главное, сделал так, чтобы стихия поселилась в одной из клеток моего организма. Для этого я выделил суть стихии, поймал ее и засунул внутрь. Спустя сотню попыток, пару разорванных ладоней, у меня получилось. Кот тем временем игрался и больше ничем не занимался. Я так и не понял, зачем он здесь. Сюда ведь мало кто может пройти. Может, есть какой-то скрытый смысл, или он просто забавная зверушка. Как бы там ни было, чего хотел, я добился, да и интуиция подсказывала, что надо бы возвращаться. Чем дольше я отсутствую на перекрестке, тем больше напряжение вокруг него скапливается, и когда плотину прорвет, вопрос лишь времени. Выделить бы пару лет на медитацию, тогда бы я, уверен, смог достичь подлинного понимания стихии ветра. А так я экстерном пару курсов проскочил, бонусы от этого сразу увидел. Лететь стало легче, мана и вовсе почти перестала тратиться. Она и до этого едва тратилась, а тут еще в пару раз расходы сократились. На выходе из мира меня ждала делегация. Я их сильно заранее почувствовал. Еще один бонус. Чем лучше связь с ветром, тем больше ты воспринимаешь через воздушные потоки. Создав несколько увеличительных линз, разглядел, что же там происходит. Ждала меня небольшая армия. А если быть точным, то три армии. Три племени, привели которые сюда, ни много, ни мало, а настоящие князья, с уровнями выше сотни. Пошутить что ли над ними? Я представил, как собираю бурю, как обрушиваю ее на магов ветра, как сношу их и... Ничего из этого не сделал. Спокойно подлетел к трем старым азурам. Они тоже в воздухе висели, не испытывая никаких трудностей. Завис перед ними. Постояли. Помолчали. «Вы мне дорогу загораживаете», — сказал я спустя пару минут. На это они молча расступились. А я улетел. Так же молча. Не убивать же всех подряд. Глава 5. Завод. Марта покидала клан с тяжелым сердцем. Столько сил в него было вложено, столько нервов истрачено. «Отпусти», — сказал Кант, который шел рядом. Женщина фыркнула. «Легко сказать, сделать тоже легко, особенно для мастера психика». Но Марта не хотела отпускать это чувство. Она собиралась его оставить, насладиться им, впитать и сберечь. По крайней мере в ближайшие 10 минут. «Кажется, нам сюда», — сменила она тему, указав на грань. В этот мир Эрнест оставил проход открытым. Кант спокойно пошел вниз, к порталу. Марта же бросила взгляд назад. «Надеюсь, вы справитесь». А дальше все же убрала лишние эмоции. Как-никак, впереди ее ждал новый мир. Не такой, где надо сражаться и больше ничего нет, а тот, где есть настоящие развитые цивилизации. Марта припомнила, что знает о том мире, куда они спустились. Там всем заправляет богиня Амали. У них есть свой, небольшой перекресток и одна из точек выхода на границу с другим веером. Именно здесь проходил Эрнест, когда отправлялся в путешествие. Женщина знала, что он посещал магические школы и тоже собиралась туда заглянуть. Она не была уверена, что задержится там. Ей подвластна одна стихия, и перед тем, как заниматься изучением чего-то, надо бы сначала получить к этому чему-то доступ. Или нет? Марта чувствовала, что если не хочет остаться посредственностью, то ей надо искать свой путь, а не идти по стопам Эрнеста. Внизу их встретила таможня. Как банально. «Стойте!» — раздался властный голос. Следом за голосом по крепости пронеслась тревога. Марта признаков волнения не выказала. Она была уверена, что сможет пробиться обратно в случае чего. Да и не было предпосылок, чтобы их задержали. «Разве что, назовитесь!» — потребовал тот же голос спустя минуту. Марта позволила себе чуть раскрыть силу и считать мысли рядовых бойцов. «Ага, ясно!» Ее, как психика, обнаружили и не особо обрадовались, что она заявилась сюда. Узнав это, Марта тут же свернула любую деятельность и превратилась в образец благоразумия. «Мы мирные путники», — вышла женщина вперед, — «хотим пройти к границе веера, больше ничего». Кант бросил на нее взгляд. Внешне он выглядел спокойным, но Марта чувствовала, как он аурой прощупывает пространство вокруг. Воину не нравилось, что их смеют задерживать. «Не спеши», — шепнула она ему. «Думаю, удастся решить вопрос мирно». Вскоре к ним вышли трое искателей 120 уровня. Марта отметила этот момент для себя и сделала пометку, что надо тоже выбраться за 100 уровень. После коротких переговоров им открыли портал прямо до следующей грани, тем самым дав понять, что психиков в этом мире не особо жалуют. «Может и хорошо, что я в другой веер отправляюсь. Там нет межмирового соглашения о контроле ментатов». Эрнест про них рассказывал, но увидеть вживую. Марта и Кант смотрели на чудовище вдали, размером с гору, оно и выглядело, как гора. 200-й уровень предупреждал о том, что легко не будет. Как насчет размяться? предложила девушка. «Думаешь, стоит тратить время?» Без энтузиазма ответил Кант. «Я бы не отказалась поднять уровень. После 100-го открываются новые возможности». Подумав, Кант согласился. В магический веер они вышли спустя 2 недели. О прошедшем времени особо нечего было сказать. Первый бой вышел не особо удачным. Они переоценили свои силы и недооценили чудовище. Но справились в конечном счете. Побегали, отхватили с десяток мощных оплеух, но забили тварь. После короткого отдыха отправились искать следующего монстра и так много раз. Оба взяли 100-е уровни. Марта распределила накопленные очки, подняв интеллект до заветной 1000. Остальные характеристики существо отставали, но ничего, всему свое время. С навыками тоже хорошо вышло. Ключевой навык теперь максимального уровня. Другой веер. На первый взгляд, чисто технически, он ничем не отличался. Разве что Марту удивило, что здесь используют дирижабли для перемещения. Но мало ли какой технологический уровень среди местных, женщина подумала, насколько проще было перемещаться Эрнесту с его полетом, но тут Кант открыл портал, сократив их поездку в разы. Что же, такой спутник и правда большое подспорье. На школу искусств Марта смотрела с трепетом, страхом и предвкушением. Кант открыл портал не внутри школы, а снаружи, около ворот, тем самым показывая важность негласных правил и такой штуки, как уважение. Войдя внутрь, женщина огляделась и попыталась быстро составить мнение. Больше всего увиденное напоминало какой-то клишированный шаолиньский монастырь. А как еще назвать место, где первое, что видишь, это бегающих, прыгающих и дерущихся мужиков? «Женщин у вас совсем нет?» – спросила Марта. «Редко приходит. Идем. Нужно показаться мастеру. Как к нему обращаться?» «Мастер. Опять мастера. С ними одна путаница. А как школа называется?» «Школа искусств. Оригинально. В детстве я ходила в художку, но там толпы брутальных мужиков не было. Они прошли мимо домов, площадок для тренировок, нескольких групп занимающихся и добрались до центра школы, где стоял мастер и тренировались его первые ученики. То, что они первые, Марта ощутила сразу. Это было видно по движениям, по сильной ауре, по десяткам незаметных незнающему человек признаков, но для тех, кто прошел через опыт сражений, очевидных и наглядных. «Кант, позвал мастер, ты вернулся. Кого привел?» «Ученицу», — ответил мужчина, с небольшим потенциалом. Марта внутренне скривилась от такой характеристики. По своему скромному мнению, собственный потенциал она оценивала высоко. Но подумав, учитывая иерархию, то, что Кант всего лишь во 2-м десятке учеников, а она его ученица, то по меркам главного мастера оценка другой и не может быть. «Подойти», — позвал этот подобный богам мастер. «Готова показать, что умеешь?» «Готова», — кивнула Марта. «Ты и ты, проверьте их», — крикнул мастер первым ученикам. Марта бросила взгляд на Канта. Ему тоже драться предстояло. «Ну что же, посмотрим, чего я стою против этих монстров. Когда пропадаешь на неделю, то беспокоишься о том, как бы чего ни случилось. Когда возвращаешься, то ждешь беспокойства, вопросов, хоть чего-то. И когда этого не получаешь, когда к твоим исчезновениям люди относятся то ли с пониманием, то ли с безразличием, то ли с облегчением, это несколько расстраивает. Явившись обратно, первое, что я увидел, это изменения на перекрестке. Для разнообразия они были положительными. Появился десяток новых башней, проходы для торговцев и крепость застава, где засели искатели из группы быстрого реагирования. Крепость еще не достроили, где-то наполовину сделали, но все равно, глаз радуется, смотря, как дела делаются. Стоило оказаться на перекрестке, как рация заработала и со мной тут же вышли на связь. «Эрнест, ты вернулся?» Услышал я голос Алисы. «Дуй на то место, где раньше военная база была. Дело есть. И тебе привет», подумал я. «Что за дичь? Я князь или кто? Где почести? Где салют в мою честь? Где девственница и право первой ночи? Хренушку. Вместо этого надо куда-то дуть. Печенкой чую, Алиса хочет меня припахать». Так и вышло. Место, куда позвала Алиса, напоминало задел под большую стройку. Я нашел здесь с десяток магов земли, еще десяток искателей бойцов для прикрытия, ну и саму женщину, которая что-то обсуждала с командиром земляков. «Привет», — замахала она рукой. «Поможешь? Нужно построить завод. Что-то новенькое. Что за завод? Пока тебя не было», — подошла она ко мне, — «мы заключили с Россией договор об аренде всей территории вокруг бывшего Калининграда, то есть вокруг перекрестка, сроком на 100 лет. Аренду? Да, там своим заморочки. Аренда – это компромисс, чтобы государству не портить репутацию, официально не терять землю, которая и так не их. Короче, причин там много, хочешь, потом с нашими дипломатами обсудишь. Официально теперь это наша земля, через 100 лет придумаем что-нибудь. За это мы должны оказать ряд услуг, но мы их и так оказываем, так что это символическая плата. Понятно. А что за завод? Ты же сам хотел наладить производство. Работа над сплавами, обработка металла, артефакты и прочие изделия. Исследовательский отдел куда-то надо еще пристроить. С нами, кстати, несколько стран хотят заключить договор об обмене знаниями и совместных разработках. А неплохо они поработали, пока я у котика в брюхе прохлаждался, то есть медитировал. Проект завода уже есть, уточнил я, в общих чертах. Мы пока и сами не знаем, что понадобится. Поэтому сначала делаем просторные, хорошо защищенные помещения. Сколько? С десяток для начала. Детали с мастерами обсуди. А я тогда побежала, дел еще много. Алиса развернулся и отправилась к одному из магов пространства, который здесь стоял. Он открыл для нее проход и девушка исчезла. Кто покажет мне проект? Обратился я к магам земли. Вперед вышел их командир и принялся рассказывать. Развернул бумагу со схематичным изображением, тыкал пальцем, сыпал терминами. Я слушал и кивал. К заводу нужно провести электричество, водоснабжение, обеспечить отопление, заложить достаточную прочность для размещения станков и сделать так, чтобы это все не разрушилось от первой атаки добравшихся сюда вражеских искателей. Выслушав и задав ряд уточняющих вопрос, запустил моделирование, а потом перешел в пространство мастеров и нашел того, у кого есть опыт массового производства артефактов. Собственно, это оказался мастер артефактов, что-то типа оружейника, человека Михаила, но с магической направленностью. Оказалось, что артефакты – это целая индустрия. Не то, чтобы это удивило, скорее я оценил масштабы. Результатом консультации стало расширение завода. Нужны склады, зоны отдыха, жилые блоки, выставочные стенды, места для отдела продаж. Ну а что, для себя артефакты сделаем, а потом продавать будем. Еще не стоит забывать про секретность. В Вире хватает тех, у кого есть способности оставаться незаметным и даже невидимым. Нужно позаботиться, чтобы они не сперли что-то важное. Когда вышел из моделирования, поделился результатами с магами земли и металла. У них возникли вопросы, у меня нашлись ответы, совместно доработали проект и взялись за работу. Я вам подсоблю, создам каркас, а детали сами дорабатывать будете. Хрустнув пальцами и встряхнувшись, заставил землю двигаться. Сначала вырыл котлованы. Завод будет иметь несколько уровней. Первый этаж, цокольный, он же нулевой, который будет ниже уровня земли и минус первый. Еще минус второй и минус третий, для хранения особо ценных материалов и предметов. На самом деле это не одно здание, а комплекс зданий, еще и с защитой между друг другом. Сделано это с целью, что если где-то что-то взорвется и загорится, то чтобы пострадало не все, а лишь малая часть. Вся работа заняла у меня 3 часа. Я создал коробки и голые помещения. Защиту пока накладывать не буду, объяснил я искателям, как закончить и вносить правки и прокладывать коммуникации, то зовите, возьмемся за это место всерьез. Спасибо, только и ответил их командир. Выглядели мужики пришибленными. Еще бы, то, что я сделал за несколько часов, они бы несколько недель делали, да и то не факт, что управились бы. Я от политики всегда был так далек, как может быть далек мало чем интересующийся подросток, жизни не видавший. Даже немного жаль, что настал тот момент, когда пришлось в политику окунуться. Участвовать в переговорах я по-прежнему не желал, но хотел держать руку на пульсе, поэтому отправился под невидимостью подглядывать за теми, кто занимался дипломатией. Когда было что-то непонятно, отлавливал людей и задавал им вопросы, что для них выглядело часто странно и пугающе. Моя фигура в глазах людей неоднозначна, и когда аж целый князь выныривает из невидимости и делает бу, почему-то люди подпрыгивают, визжат и пугаются. Ну ладно, ладно, бу я не делал, хотя иногда хотелось. Просто появлялся из ниоткуда, задавал вопросы и исчезал. В который раз замечаю, что в моменты больших сражений я серьезен, а стоит войне закончится, как психика куда-то в другую сторону уходит, дешевое шутовство, тьфу. Так вот, постепенно в моей голове сформировалось понимание того, что происходит. Для начала стоит обозначить историю клана. В какой-то момент у них, нас, дела шли хорошо, они набирали людей, А потом случилась та история с пленением Марты. Клан был по сути разбит, деморализован и на время выбит из колеи, пока я не вернулся. В то же время по всему миру пронеслась череда диверсий, лидеров, противников белой фракции, безжалостно убивали, а заодно и всех, кто рядом находился. Уничтожали также и стратегические объекты. Например, могли в качестве наказания уничтожить электростанцию. Хорошо, что до ядерного оружия не дошло. Может потому, что белой фракции хотелось сохранить население для собственных нужд. Все это послужило благодатной почвой для развития анархии в городах. Не все так плохо, как может показаться. Мир уцелел, но во многих местах и по сей день прежняя жизнь не восстановлена. То есть люди голодают, больницы, школы и прочие социальные заведения закрыты, проблемы с водой, электричеством и прочим. Еще и искательские проблемы подвалили. Повылазили духи, мутировал животный мир, совершать преступления стало проще и выгоднее. Особенно убивать. Убил любого человека и получил бонусные очки навыков. Сотня убийств и никто из обычных людей тебя уже не сможет остановить. На этом фоне преступные кланы, да и обычные психи, брали целые города под свой контроль. Я знал, что Марта вела проект, связанный с такими группами. Их уничтожали, как бешеных зверей. Но это было полтора месяца назад. Потом я привел Кантаи. Наш клан резко снизил участие в делах других. Вроде бы один клан не такая уж большая сила, чтобы влиять на мир. Но это в рамках прежней реальности. В случае магии, а особенно магии пространства, многие вопросы решались чуть ли не моментально. Не надо гнать грузовики с провизией, боясь, что их атакуют черные искатели, преступники, можно за 5 минут через порталы провести. И так со всеми необходимыми вещами, в том числе специалистами, которые нужны на месте, чтобы восстановить что-то. Какие-то страны справлялись неплохо, смогли своими силами восстановить порядок и нормальную жизнь. В каких-то дела шли хуже. До нас доходили слухи, что в той же Америке несколько городов буквально разнесли свои же жители и власть перешла к бандам. В Европе, которая находилась рядом, проблем тоже хватало. Что в Азии происходило, неизвестно. Слишком они далеко и никак себя не обозначали. По крайней мере, я о них ничего не слышал. После войны с нежитью, наш клан хоть и сократился, но зато резко прибавил в силе и снова вернулся на политическую арену. В первую очередь речь шла, конечно же, о наборе людей в наши ряды. Сейчас это проще делать. Даже до самых упорных дошло, что мир изменился. Быть с низким уровнем банально опасно для жизни. А тут мы, которые предлагают возможность прокачаться. Я слышал, что есть и другие команды, которые это предлагают. Новообразованные правительства формируют отряды, зачищают расплодившихся духов, но этого мало для серьезной прокачки. Мы, пройдя через несколько войнушек, впереди планеты всей. За переговоры с нашей стороны отвечал Сергей Викторович, мужик лет 50, успевший в прошлой жизни поработать дипломатом. То, что именно он отвечает за переговоры, лично меня не удивляло. Не мне же их вести, я в лучшем случае умею давить голой силой, что в нынешние времена не такой уж плохой вариант, но к нему всегда прибегнуть можно. У Сергея Викторовича стояла задача протолкнуть идею создания государства и добиться официального признания от других стран, мирным путем добиться, максимум в рамках жестких переговоров, а не жесткого доминирования. Хотя этот мужик и подоминировать мог. Благодаря магам пространства у нас на базе собрались многие нынешние лидеры из главных очагов спокойствия. В общем, половина Европы прибыла, у всех у них начальные уровни. У Сергея, 50-й, успел набрать благодаря ускоренной прокачке. Тут стоит уточнить два важных момента. Хоть я и хотел, чтобы люди, вступающие в наш клан государства, проходили определенный путь, перенимали ценности, пропитывались идеологией, которую еще надо сформировать, чтобы они становились близкими лично мне по духу личностями, то есть теми, кто знает, что такое сражение. Несмотря на это желание, я отдаю себе отчет в том, что в мире полно талантливейших людей, которые не стремятся посвящать себя битвам, что не значит, что они не могут принести нам пользу, что я сейчас и наблюдал. Сергей Викторович, лучший профессионал в этой теме, который нам сейчас доступен. Марта до этого отдельно занималась вопросом, как привлекать к нам талантов. Мы им предлагали быструю прокачку и усиление, а они подписывались работать на нас. Поэтому в клане часть людей вовсе не бойцы, зато в плане других качеств на голову выше многих. Второй важный момент – это расстановка в мире. Должен признать, что в каком-то роде, большая зачистка, которую провернула Белая армия с помощью психиков, да и другие трагедии, такие как уничтожение целых городов, сейчас нам сыграла на руку. В том смысле, что до лидеров стран дошло, жизнь изменилась, надо срочно перестраиваться. Не будь этого опыта, хрен бы с нами кто общался. Не было бы у нас никаких шансов создать государство, не прибегая к давлению и тем же психикам, конечно. Трагедии Земли и та помощь, которую мы оказываем и готовы оказать, стали теми причинами, сделавшими возможными эти переговоры. Понятное дело, что никакой из новых правителей не хочет появления нового государства, тем более такого, как наши. Но куда деваться с подводной лодки? Случай с нашим целителем, которого отхватила Германия, показал, что лучше забралом не щелкать. Мы ведь можем выбирать, кому помогать, а кому нет. В быстро меняющемся мире отказаться от нашей помощи, если не смерти подобно, то верный способ отстать от остальных. Так что же вы предлагаете? Перешли они к сути вопроса где-то через час обсуждения частных вопросов. Наш лидер создает государство, выдал новость Сергей Викторович. Государство? Нахмурился спросивший. На самом деле нахмурились чуть ли не все. Лицо они удержали, но эмоции я отчетливо улавливал. Именно. Спокойно ответил наш дипломат. Мне показалось странным, что он не объясняет сути, не дает пояснений. Вывалил новости, ждет. Но, видимо, это какие-то мои тараканы. Пережитки прошлого, из-за которой маленький Эрнест внутри меня чувствует себя некомфортно в присутствии взрослых дядек. Пробежали шепотки, последовали вопросы. Оказалось, что его подход верный. Нам незачем оправдываться. Как вы знаете, наш мир не единственный во Вселенной. Более того, на Земле теперь есть место, соприкасающееся с сотнями других миров. Если кто-то видит в этом большие возможности, то он прав. Но ими можно воспользоваться, если уберечь себя от больших угроз, с чем каждый из нас не раз сталкивался за последний год. Привычная нам жизнь изменилась, с этим фактом глупо спорить. Не побоюсь этих слов, но все мы должны объединиться, откинуть старые распри и дать отпор врагам. Наше государство собирается занять ведущую роль в этом деле. Собственно, мы этим уже занимаемся. Сдерживаем угрозу врага. На перекрестке последние месяцы спокойно, возразили Виктору. Потому что там присутствует наш клан. Или у вас слишком коротка память и вы забыли, насколько опасны чужаки. Если я когда-то и думал, что переговоры это дело быстрое, то от таких наивных представлений пришлось быстро избавиться. Следующий час эти люди обсуждали детали, выкатывали претензии, пытались протолкнуть свои интересы. В общем, общались, играли во взрослые игры, где ставки, сила, влияние и власть. Для меня было главным, чтобы Виктор правильно донес мысль, что мы создаем государство для защиты Земли от иномирной угрозы, что мы не претендуем на Землю других стран, что государство планируем создать нового образца, без привязки к территории. Точнее, привязка будет условной. Территориально мы заняли Землю вокруг перекрестка и оттуда уходить не собираемся. Но благодаря магии пространства, вопрос расстояний выглядит совсем иначе. Не обязательно держать армию и всех людей в одном месте. Они могут находиться где угодно, хоть на другом материке. Ага, с 8 до 6, 5 дней в неделю будут участвовать в рейдах по другим мирам, а в выходные проводить с семьей и друзьями. Спустя час господа прервались, разошлись по своим мирам и встретились снова еще через 2 часа. Я это время провел в медитации, продолжил копаться в своем организме и искать ответ на вопрос, как добраться до божественности. Когда политики снова собрались, начался новый раунд, который мне быстро надоел, если честно. Если в общих чертах, то говорили об одном и том же. Каждый хотел для себя как можно больше благ. При этом никто особо не горел желанием платить по счетам. Тем более никто не хотел подставляться, рисковать, давать возможность усилиться другим. С одной стороны, я понимаю этих людей. Одна малейшая ошибка и в без того смутное время может привести к катастрофе. Но как же это вымораживает, когда каждый, вместо того, чтобы действовать, тянет одеяло на себя. Поток разговоров прервался, когда ситуация накалилась и один из мужчин выдал. Где же этот ваш хваленый лидер? Мы столько слышали о его силе, но неужели он не счел достаточно важным встретиться с нами? Поверьте, у него хватает дел, вежливо ответил Виктор. А я скинул невидимость. Господа, обратился я к собравшимся, чем вызвал переполох, факт того, что никто из вас не может меня заметить, наглядно демонстрирует вашу беспомощность. Так что хватит болтать, давайте дружить и делом заниматься. Пока они не опомнились, я снова исчез. Повисла тишина, я чувствовал, как нервничают люди. Кто-то позвал меня, но я не ответил. Пусть гадают, здесь я или нет. К сожалению, это была не самая мудрая идея. Переговоры как-то быстро сошли на нет. Все отправились по домам, и Виктор остался один. Он медленно обводил взглядом помещение, пока я снова не появился. «Я все испортил?» – спросил у него прямо. «Время покажет», – ответил он демократично. «Но думаю, в конечном счете это пойдем им на пользу. Времена нынче такие, когда не лишнее продемонстрировать силу». Я кивнул и снова невидимость накинул. «Пойду лучше магией займусь. Переговоры – это точно не мое». Глава 6. Кузнец. Так уж вышло, что я оказался единственным магом в клане, который разбирался в артефактах, а заодно имел самые обширные знания по этой и смежным темам. Вскоре после того, как я закончил наблюдать за переговорами, со мной связались и попросили помощь в артефактном вопросе. Изначально я планировал совсем другое, но, подумав, решил, а почему бы и нет. Всего у нас имелось 47 магов земли и металла, которые получили ауру. Не так много, как хотелось бы, но лучше, чем ничего. Это были достаточно опытные и продвинутые в стихии люди, чтобы продолжить их обучать и добиться каких-то результатов. Я попросил собраться всех на заводе. За те несколько дней, что я отсутствовал, внешне он не сильно изменился, зато внутреннее убранство кое-где поменялось. Прямо сейчас там внутри работали десятки людей, которые прокладывали коммуникации. Сейчас я создам общее пространство и мы начнем, предупредил я толпу, если у кого голова заболит, скажите. Многие успели побывать в моем виртуальном пространстве и в принципе были знакомы, что это такое, но на всякий случай предупреждал. Сегодня попробую еще сильнее ускорить течение времени, чтобы обучение не растянулось до бесконечности. Появились мы вместе, похожим на наш завод. Разве что я сделал одну большую комнату, чтобы пространства точно на всех хватило. Первая тема – изменение материала. Крикнул я, обходите меня, чтобы всем слышно было. Кстати, может им в любом месте слышно будет, место то виртуальное, а значит звуковые волны, нереальны. Информация поступает сразу в мозг, ХМ. От этой мысли я аж на несколько секунд завис, обдумывая перспективы. Зачем заморачиваться с демонстрациями, если можно скинуть пакет данных прямо в голову? Хотя нет, стоп, еще ведь есть вопрос распаковки этих данных и лучше информацию сразу переводить в моторику, то есть попробовать сделать что-то своими руками. Но перспективы надо обдумать, мало ли, вдруг и до прямой передачи пакетов информации дойдем. В каких-то случаях это точно пригодится. Думаю, не надо объяснять, что чем лучше материал, с которым работаете, тем выше качество конечного изделия. Как добывать изначально хороший материал – отдельная история. Наверное, вскоре мы придем к созданию поисковых групп, чтобы они находили в других местах ценное для нас, но сейчас речь о другом. Нам важны 4 параметра – качество, потенциал, мана и ауропроводимость. С качеством понятно. Потенциал – это то, насколько маг может изменить материал, то есть улучшить его, убрать примеси, увеличить прочность, добавить свойства. Вы с этим всем знакомы, не так ли? Собравшиеся дружно закивали. У магов металла и земли изменение проявления этих стихий чуть ли не первое, что они изучают и пробуют. Потенциал зависит как от силы самого мага, так и от материала. Под силой мага я подразумеваю уровень соответствующих навыков, запас маны, связь со стихией, развитость ауры. Как связь со стихией развивать и ауру прокачивать все знают. И снова дружный хор кивков. Дор с ними на славу поработал и заложил основы. Нельзя никакой материал улучшать до бесконечности. Потенциал штука относительная и не всегда высокий показатель, это хорошо. У плохого материала потенциал может быть высоким, его можно улучшить в десятки раз и все равно получить что-то сомнительного качества, потому что сколько ноль не умножай, будет ноль. У материалов изначально высокого качества обычно потенциал низкий, и чтобы его реализовать, нужно сильно заморочиться. А как реализовать? Раздался вопрос. Мы до этого дойдем. Сейчас я вам покажу, с какими материалы сталкивался, в чем их особенности. Не все у нас имеются, многие я видел в других мирах, но для общества развития лишним не будет. Следующие полчаса я щедро делился опытом, показывая все то многообразие, которое наблюдал. Переходим к следующему пункту. Место работы мага. Насколько знаю, руны вы уже начали изучать, но не сильно продвинулись в этом вопросе. Я помогу вам создать первые образцы оборудования, сделаю несколько продвинутых версий, а дальше, надеюсь, вы сами придете к тому, чтобы создавать что-то новое. Дальше началась основная работа. Я показывал, чем пользуются маги в магическом веере, какое оборудование применяют, какие станки, какие цепочки рун на это все накладывается. Как закончили с теоретической подготовкой, перешли к практике. Сначала в виртуальности я предложил каждому выковать по несколько магических артефактов, по десятку на каждого. Кто-то выбрал ковать меч, кто-то копье, а кто-то взялся за доспех. Не то, чтобы я знаток работы в кузне, но предположу, что наш процесс сильно отличается от того, что происходит в классическом варианте. Магу не обязательно сильно заморачиваться с приданием формы. Он эту форму может менять усилием воли. Проверив учеников, часть из них отправил на второй круг, чтобы еще по десятку сделали. Пусть лучше здесь опыт получают, нежели в реальности портит материал. Через несколько часов свернул моделирование и отправил магов создавать первые свои инструменты. Только сначала пришлось смотаться за материалом, но в этом помогли маги пространства, так что вопрос быстро решился. Ничего особенного на первых этапах было не нужно. Хватит и того, что можно достать на земле. Главная особенность в создании чего-либо – это аура. Если кузнец пропитывает ею изделие, то тем самым получает доступ к гораздо более ювелирной работе, а значит качество будет в разы выше. В случае создания оружия, тот, кто будет его использовать, должен пропитать уже своей аурой, тогда есть шанс сродниться с ним, сделать частью себя. Когда с первым этапом закончили, я дал людям немного отдохнуть, а потом погнал на второй этап. Снова моделирование, изучение новых рун, готовых цепочек и прочего. Спустя 3 дня, когда все, КХМ, буду называть их ремесленниками, а не мастерами, чтобы не путаться, обрели диковатый вид слегка нервных людей, приближающих к истощению, наш завод превратился в то, что напоминало настоящую мастерскую. Первую партию изделий мы тоже создали. Всего несколько сотен среднего качества артефактов, которые не стыдно кому-нибудь показать. Прервал нашу работу сигнал тревоги. На перекрестке снова появились дебоширы. Заклятые враги, белая фракция. Уж не знаю, чего они хотели добиться, но зачем-то взорвали проход и выпустили свою армию. Ничего серьезного, пройти успело всего с пару десятков искателей и пятерка ангелов. Я даже время не стал тратить, дав разобраться своим людям, разве что немного подсобил, ослабил вражескую защиту и прикрыл наших. Собираясь заново запечатать проход, меня внезапно посетила идея. А что, если? С этой мыслью я влетел в проход и сходу нанес удар. Понятно, что там поджидала ловушку, но зря. Первый удар пробил часть щитов, я ушел смещением, переместился к ближайшему архангелу и взмахнул мечом. Его голова отделилась от тела. Об этом бое нет смысла рассказывать. Их атака была несерьезной с самого начала, словно кто-то просто захотел пожертвовать левыми отрядами, чтобы узнать обстановку на перекрестке и как мы будем реагировать. По другую сторону тоже, никаких бесчисленных армий. Свое ожидание, что на меня ловушку приготовили, я быстро отбросил в сторону. Может, ловушка и была, но какая-то невнятная. В этом бою я понял несколько вещей. Мои силы и правда выросли. Архангелы перестали казаться неприступными крепостями. Они по-прежнему опасны, но тут их было всего 3. Еще 10 ангелов, но они уже совсем мелочь. Вторая вещь, мне, как князю, перестали падать очки навыков. За архангелов дали награду, а за всех остальных, нет. Иначе, как величайшим обломом я это назвать не могу. Облом не стал сюрпризом. Я это заметил, еще когда с армией смерти воевал, но тогда грешил на то, что никто сильный мне не попадался, а тут наглядно увидел. Получается, для князей прокачка через сражения закрыта. Понятно, почему они драться не любят. Пустая трата времени. Успокоился я, только когда всех перебил, а потом принялся за то, ради чего сюда пришел. Мне нужны были кости и кровь. Мерзковато звучит, еще хуже выглядит, но дело есть дело. Был соблазн углубиться в земли Белого мира и посмотреть, что у них и как, но не стал. Очень уж хотелось другим заняться. Упаковав материалы, отправился обратно. Спустя несколько часов я стоял в одной из комнат завода и адаптировал ее под свои нужды. Укреплял по максимуму стены, потолок и пол, накладывал руны. С потолком особая история. да и всей этой комнатой. Подумав, я поднял ей ближе к небу, где-то на 50 метров, так что это скорее башня. Когда приготовления были готовы, я достал материалы из своих запасов. Особый металл, кости высокоуровневых чудовищ, кости и кровь архангелов, еще кое-что по мелочи. Запихав это все в большой горн, влил ману в цепочку рун и запустил процесс. С точки зрения логики, когда смешиваешь столь несочетаемые процессы, ничего путного выйти не может. Или не логики, а обычных физических процессов. С точки же зрения магии несколько иначе. Уплотнив ауру, я имел полный контроль над происходящим внутри. Вливание в это дело силу, я чуть ли не на атомарном уровне расщеплял материалы и сплавлял их во что-то новое и единое. Процесс занял 6 часов. Я хотел создать что-то по-настоящему красивое и мощное, то, что достойно руки князя. Не в том смысле, что я собирался пользоваться оружием, а в том смысле, что на нем будет стоять мое клеймо. Когда первая часть была закончена, я позвал человека, который уже как пару часов меня дожидается. Я изначально попросил его пригласить. Звали мужика Хел. Не настоящее имя, само собой, а прозвище. Это один из тех магов ветра, которого пернатые запихнули в ад, где он висел, подвешенный за крюки и страдал. Еще и наблюдал, как его друзья и напарники также висят рядом, сходя с ума. Он единственный, кто остался в нашем клане. Остальные выздоровевшие либо ушли, либо, тех, у кого с головой все плохо стало, Марта в лечебницу поместила. Так вот, Хел тоже не до конца восстановился с ее слов. Марта как-то попросила обратить внимание на парня, который, кстати, делал успехи в клане. Активно сражался и когда дело доходило до пернатых, был готов убивать их сотнями. В том бою, когда они недавно вылезли, он в первых рядах стоял. Вспомнив о нем, я подумал, что было бы неплохо мужику оружие создать. «Заходи», — сказал я ему, когда он залетел наверх. «Звали, господин?» Я глянул на него недоуменно. Господином обозвал. «Что-то новенькое. Хочешь мощное оружие, чтобы крошить врагов еще эффективнее, особенно архангелов?» «Хочу», — сглотнул он. По лицу мужика тек пот. Я запоздало сообразил, что здесь температуры то высокие. Как символично. Маг по имени Хел в адской кузне. Тогда иди сюда. Нужна твоя кровь. Постарайся вложить всю свою ненависть к пернатым в нее. Если у него вопросы и возникли, то он их оставил к себе. Подошел, выпустил короткое лезвие ветра, чем показал высокий контроль над стихией, и резанул себе по запястью. Кровь щедро потекла, адская смесь в чане зашипела. Молодец, этого хватит. Теперь стой здесь и вливай ауру в оружие. Какое хочешь. Копье, ответил он не задумываясь. Будет тебе копье. Такое, что небеса содрогнутся. А теперь заключительная часть. Воздев руки кверху, я заставил небеса дрожать. Я ведь не бросаюсь словами на ветер. Набежали тучи, появились молнии, гром поднялся такой, что уши закладывало. А я звал и звал, требовал у ветра поднять бурю, какую мир еще не видел. Башня, в которой мы стояли, задрожала. Видимость вокруг упала до нуля. Сплошная чернота, завывание и грохот. Я раскрыл ауру на максимум, притягивая всю эту мощь, щедро вливал ману, одновременно ее поглощая и восполняя. А еще я радовался. Как может безумец радоваться каплям дождя, омывающим лицо? Когда буря достигла концентрации, я призвал, схватил и потащил ее, принялся запихивать прямо в оружие. Костяной металл утек, следуя моей воле, буря вливалась в него, смешиваясь. Я же достал молот и принял бить им, направляя процесс. Чуть позже я узнаю, что из-за призванной бури часть завода обрушилась, пострадало несколько десятков человек, ландшафт изменился до неузнаваемости, леса, которые находились рядом, проредило и стволы деревьев, которые вырывали с корнем, можно было найти в десятках километров от того места, где они росли. Все это было неважно. Я создал шедевр. Копье переливалось серостью и пеплом, по нему бежали кровавые жилки и между ними сверкали отдаленные раскаты грома. Оно называется копье грома. Носи его с достоинством. Протянул я оружие. Если придя сюда мужчина выглядел невозмутим, то сейчас так может выглядеть до ужаса напуганный ребенок, которому подарили лучшую в жизни игрушку. Игрушку, которая заставит небеса дрожать, а сердца врагов замирать от ужаса. Стоило нам спрыгнуть с башни, как тут же открылись порталы и оттуда выскочил боевой отряд с Германом во главе. От них так и веяло готовностью отразить любую угрозу. «Оперативно реагируйте», — показал я им большой палец. Рядом опустился Хел, держа в руках копье, от которого исходили ощутимые волны силы. «Что происходит?» — спросил Герман, оглядываясь. «Кто на нас напал?» «Никто. Это я оружие ковал». «Оружие?» — воин глянул на меня недоуменно возмущенно, а потом перевел взгляд на Хила. «Оно того стоило, а это он нам уже сам скажет. Нравится?» У него было время изучить оружие, посмотреть его характеристики и чуть осознать произошедшее. Поэтому он кивнул и расплылся в довольной, кровожадной, напрочь отмороженной улыбке. «Можно на белых напасть?» — спросил он у меня с надеждой. «Напади», — кивнул я. Воин тут же взлетел и скрылся в направлении перекрестка. «Ты его одного отпустил?» — не поверил Герман. «Как видишь, но он же, а вдруг нет, а если да, а если сотворит невозможное?» Герман насупился, но промолчал. «Собери на всякий случай отряд прикрытия, пусть парня у грани ждут». Герман собрался уходить, бросив на меня недовольный взгляд, но остановился и повернулся. «А нам оружие сделаешь, чуть попозже, это много сил отнимает». Я правда чувствовал себя выжатым, как лимон, да и другие потери имелись. Когда творишь артефакты высокого уровня, то, во-первых, пропускаешь через себя чудовищный уровень энергии и напряжения, а, во-вторых, расходуешь часть ауры. Она отрастет, но на это как раз неделя и уйдет. На всякий случай я тоже отправился проверить, как там Хел. Нашел его у прохода в Белый мир. Мужик сам проход расковырял, земля его не остановила. Надо же, какой упорный. С той стороны шел бой, лил дождь и били молнии. Кажется, Хел призвал гнев на своих врагов. Те как раз новые силы подогнали. Понаблюдав минут 10, убедился, что все у него будет хорошо. Копье на удивление вышло отличным, повышающим его боевые качества в разы. Особенность оружия в том, что оно заточено против пернатых. У ангелов проникает сквозь защиту, да и у архангелов тоже, но уже не со стопроцентным шансом. Я не в курсе, мастер Хел или нет, но теперь уверен, что скоро им станет. Там дальше и наши подтянулись, и в итоге они разбили силы враги. Второй раз за сутки. Да, зря белые на нас поперли, ох зря. Копье я создал благодаря тому, что недавно познал стихию ветра на принципиально ином уровне. Именно за счет выросшей связи я сначала смог призвать бурю, а потом и запихнуть ее в оружие. Круто вышло. По уровню сопоставимо с моим оружием. Разве что Хел не сможет поднять его до сотого уровня, а значит оно слабее, да и имеет узкую направленность. Если ангелов убивать им идеально, то всех остальных уже не так хорошо. Мой же меч универсален, чем и прекрасен, но опыт удачный вышел, по многим показателям. Поэтому я задумался, какую дальше стихию постигать. С землей и металлом у меня и так хорошо. Надо еще углубиться в тему перенастройки организма, но изначально-то идея была сбалансировать 4 стихии. Остается вода, с которой нулевая связь, и огонь, с которым связь чуть лучше. Не зря же я в жерле вулкана столько медитировал. Так огонь или вода? Если вода, то это куда-то на глубину погружаться надо. Максимально неподходящая для меня среда. Да и не знаю я, где водный мир для этого найти, а где мир огня, знаю. Поэтому я направил туда и постучался. Глава 7. Мир огня. С огнепоклонниками я несколько раз пересекался, и не сказать, что это опыт, наполненный любовью, братанием и полезными социальными связями. Еще в самом начале, когда только все завертелось, на моем пути попался один мудак, повелевающий пламенем. В итоге нашего конфликта он убил друга. Как давно это было? Ощущение, будто 100 лет назад. Потом уже настоящие повелители огня много раз лезли на перекресток, но без армии, захвата земель, сожжения или порабощения населения. Вроде лезли, вроде сражались с нами, но если сравнивать с другими фракциями, то они еще ничего такие. В рейтинге ненависти со стороны землян находится где-то внизу списка. Поэтому я постучался вежливо, раздвинул камень, спустился к грани, постоял пару минут и только после этого перешел на ту сторону. Увидел в чем-то ожидаемую, а в чем-то неожиданную картину. Вулканы и зелень. От того места, где я оказался, на горизонте виднелось минимум 5 вулканов. 3 из них спали, 2 дымились, но не особо сильно. Если приглядеться, то вокруг этих черных гор простирались города. Они как капли винограда висели вдоль возвышенностей. Зелени рядом с вулканами не увидел, зато обширные, ярко-зеленые лесные массивы начинались метров через 200 от грани. Меня встретили баррикады, магические щиты, хмурые, в основном лысые дядьки. Я не увидел у них строя, да и вообще готовности к сражению. Скорее это сотня другая искателей, которые сидели здесь на всякий случай, и этот случай настал. «Здорово, мужики!» — помахал я им рукой. «Кто главный, с кем говорить?» «Ну я главный!» — вышел вперед искатель 70 уровня. «По силе где-то как мастер ощущается. Раз главный, то подскажи, что в вашем мире интересного есть. Нужно место, где стихия огня сильнее всего. Или просто сильна», — подумал я, что начинать лучше с чего-то попроще. «Все же пламя — это не мой профиль. А ты думаешь, мы тебя так легко пропустим?» «Можно и нелегко. Смахнемся, только смысла в этом нет. Малы вы для меня. Князья среди вас найдутся, боги. Да ты кто вообще такой?» Его обгоревшие брови поползли вверх. «Ни у одного него брови такие. Если чуть больше внимания проявить, то у многих можно найти следы давних или не очень ожогов. А еще они носят кожаные доспехи все поголовно, и открытых частей тела почти и нет. Только лица открыты, но стоило мне появиться, как искатели маски натягивать стали. Тоже кожаные, с небольшими прорезями. Эрнестом меня зовут. Маг ветра, земли, металла и молний. Князь еще. Та кость в горле, об которую многие армии убились. Так что, дорогу подскажите, это не мне решать, у меня приказ никого не впускать. А где тогда главный?» Вздохнул я, терять время совсем не хотелось. «Как видишь, он не спешит», — гадко усмехнулся мужик. «Почему-то мне в этом увиделось презрение к своему начальству. Их князья тоже не спешат лезть на рожон, да и угадаю, если я сейчас просто улечу, то у вас проблемы будут». «Ага», — кивнул он, цепко оглядывая меня. Пока болтали, остальные маги огня окружали меня и явно готовились к нападению. А если быть точным, к самоубийству. «Дилемма. А может, подскажешь, где у вас самый главный живет?» «Вон там», — указал он, подумав, указал на один из спящих вулканов, на самом верху. «Хочешь к нему отправиться?» «Не, лучше». Пока болтали, не только они готовились, но и я. Разворачивал ауру, настраивался на местный ветер, перехватывал потоки, собирал бурю. Узнав, где находится главный, послал ему приветствие. Собрались тучи, посыпались молнии. «Не уверен, что до него дойдет смысл», — почесал лысую башку мастер. «Поздороваться же надо, вдруг заметит». Тоже задумался я, насколько адекватно действую. Заметил, но не тот, кто ожидался. Как я понял, в районе вулкана живет местный князь. К нам же явился. Сначала буря перестала нарастать, словно уперлась во что-то, затихла, а потом стала рассасываться. А потом в небе появилась звезда, которая быстро разрослась до огненного болида. Пролетев разделяющее нас расстояние, болид рухнул рядом, заставив землю вздрогнуть. Искатели попадали, закрылись щитами, один лишь я удержался. «Круто», — вырвался из меня комментарий. «Странное ощущение. Вижу перед собой бога, чувствую опасность, но не понимаю, будет драка или нет. Ты чего буянишь?» — пророкотало пламя. Не само пламя, но впечатление именно такое. Бог выглядел как двухметровый, бородатый и широкоплечий мужик. Лысый, конечно. Сразу видно, что он представитель своего народа. Эдакий идеальный архетип, а заодно и секс-символ нации. Мистер Тестостерон, знающий толк в грамотном пафосе. «Да в гости зашел, а меня не пускают», — пожаловался я. «Так нахрен ты нам сдался?» — удивился Бог. «Хочу с пламенем подружиться. Подскажешь, где это можно сделать?» Бог нахмурился. Вокруг него, кстати, огонь бушевал. В смысле, по телу бегал, не доставляя никакого неудобства мужику. Я чувствовал исходящий жар от него, броня не особо помогала. Хотя как посмотреть, остальные искатели так и вовсе разбежались, кто куда, и приветствовали в религиозном экстазе на почетном расстоянии.